Пару мгновений тот помолчал, сбитый с толку ответом. Совсем не такой реакции он ожидал от сотрудника, который все время был даже не на скамейке запасных, а далеко за пределами стадиона. Наконец, Квак определился с линией поведения, и в трубке снова послышался его голос. Что за история с моделью, у которой уже есть контракт? В чьей рекламе она снимается? Что ты об этом знаешь? Это все дурно пахнет, парень. Выкладывай. Я тихо хмыкнул. Понятно, что сопротивления с моей стороны начальник отдела изначально не ожидал. Но к этому моменту уже должен был понять, что беседа пошла немного не по плану. И задавать вопрос вот так в лоб — не слишком хорошая затея. Это внутренняя информация Chen Entertainment, СНБ. Даже если я в курсе, то не могу ее разглашать. Секунду в трубке была тишина, которую прервал мощный рев взбешенного Мён Квака. Что, ты смеешь отказывать мне? Уволю. Выкину на улицу. Будешь в ногах валяться и умолять обратно тебя взять, а я откажу. Совсем с ума сошел. Забыл, как на собеседовании говорил, что пойдешь на все ради работы. Готов ее вот так потерять? Переждав громкую бурю негодования, я принялся спокойно говорить. Я всего лишь следую кодексу Chen Group, согласно которому сейчас нахожусь в полном распоряжении Chen Entertainment ровно до момента окончания рекламной кампании. Прошу извинить, СНБ, мне нужно собираться, дела не ждут. Не став слушать ответные крики, я сбросил звонок. Версию событий, при которой информация о некой секретной модели дойдет до Chen Group, я, естественно, рассматривал. Глобальной проблемой это стать не должно, разве что с финансовой отдачей теперь стоит немного поторопиться. Деньги, выделенные в качестве стартового бюджета, были разделены по статьям расходов заранее и подлежали жесткому контролю со стороны Chen Finance, тогда как прибыль агентства могло расходовать самостоятельно. Увольнения я не опасался. Сейчас меня можно было убрать с должности только с согласия ЧЖИ, отозвать обратно в отдел или сместить с позиции руководителя рабочей группы без ее одобрения тоже не получится. А сроки рекламной кампании жестко обозначены нигде не были. Мён Квак не озаботился этой, в целом, стандартной процедурой. Видимо, считал, что она не имеет смысла, так как я все равно полностью провалю задачу. Пока я одевался, начальник отдела креативной разработки успел позвонить еще 22 раза, после чего прислал мне эмодзи с выброшенным на берег дельфином и наконец успокоился. Я же открыл ночные сообщения от Чжи Чен и заскользил взглядом по строчкам. 23:15. Тот знакомый всем растрепал, теперь меня спрашивают, кто ты такой и что у нас. Нельзя было осторожнее себя вести. 23:22. Почему не отвечаешь? Жить надоело. 23:59. Ун Хонг написала, что у нее какие-то проблемы. Просила завтра вечером встретиться, обсудить. 00:18. Ты совсем крабов на мелководье не видишь? 00:44. Фотография удалена отправителем. 00:54. Ащ. Окном чата ошиблась. Хотя ты все равно даже не взглянул. Гадай теперь, что упустил. Усмехнувшись, я пожелал ей доброго утра и сообщил, что совсем скоро отправлюсь в путь, после чего переключился на приложение такси и вызвал машину. Чжи Чен вполуха выслушивала благодарности директора фонда, который все никак не мог остановиться. Оно и понятно, судя по крохотному офису, объем финансов тут крутился совсем мизерный, а на благотворительный вечер такого масштаба они и вовсе рассчитывать не могли. Так что теперь сидящий напротив жизнерадостный толстячок с радостью рассказывал, на что именно они потратят собранные деньги и как это поможет мировому океану, прерываясь буквально через каждые два предложения, чтобы вывалить на нее очередную порцию признательности. Девушка кивала и делала вид, что ей интересно, но на деле мучилась от похмелья и нервничала. Вчерашняя идея открыть бутылку вина больше не казалась хорошей мыслью, а уж про переписку с динозавром от рекламы и говорить нечего. Надо же было настолько опозориться. Если подумать, выпить она тоже решила из-за него, со скрипом, но Чжи это все же признала. Дерзкое поведение работника раздражало и выводило из себя. Пусть бы он даже был не ее сотрудником, какой мужчина в свои 36 устоит перед девушкой ее возраста, внешности и социального положения. Джин Хо было положено виться вокруг и радовать ее самооценку, а вместо этого тот вел себя так, как будто все должно быть с точностью наоборот. Это бесило и вызывало желание все исправить. Возможно, поэтому вчера она добралась до запечатанных пакетов со специфическим бельем. Когда-то заказала, рассчитывая вот-вот перейти в горячую фазу отношений, но в итоге работа сожрала все свободное время, а мужчина плавно исчез с горизонта. Зато вчера она, поддавшись непонятному порыву, перемерила добрую половину купленного, в процессе открыв вторую бутылку вина, и отправила одно из фото этому бушующему киту. Затуманенный и обиженный разум от чего-то решил, что, увидев уведомление о присланной фотографии, он уж точно поинтересуется, что такого ему могла отправить сама Чжи Чен. А когда этого не произошло, вышла из себя и, удалив фото, отправила гневное сообщение. Мысль о том, чтобы почистить и остальное, пришла ей только по приезду в офис, когда таблетка от похмелья начала работать и головная боль стала затихать. Но, к тому моменту, было уже поздно, рекламщик ответил, как ни в чем не бывало, пожелал ей доброго утра и написал, что выезжает. Невозмутимость-то на сообщении вывела ее из себя настолько, что она даже не стала ему ничего писать. Вчера он ее игнорировал, а сегодня точно так же поступит она. Тем более, ничего важного в сообщениях Джинхо не было. За дверью крохотного кабинета послышался звук открывшейся двери, а затем и голос секретаря, который приветствовал нового высокого гостя. Спустя несколько секунд распахнулась дверь самого кабинета, а рекламщик со спокойным видом уселся на стул слева от нее, приветственно ей кивнув. В отличие от нее, он выслушивать длинные благодарности директора фонда не стал. Вместо этого полез в портфель, доставая оттуда тонкую стопку бумажных листов. Еще одно дополнение к договору. Я по дороге распечатал, чтобы сразу все подписать. Глава фонда, на стол которого легли бумаги, резво подтянул их к себе. А Чжи с некоторым удивлением воззрилась на рекламщика. Что еще за новое дополнение? Без согласования с ней, он решил, что не только рекламой управляет, но и финансами ее агентство распоряжается. 50%. А это не слишком много? Директор организации вопросительно посмотрел на Мин, а тот как-то неуловимо изменил свою позу и странно улыбнулся. Обратите внимание, это работает только для мероприятий, суммарные сборы на которых превысят 100 миллионов вон. Тембр голоса у руководителя автономной рабочей рекламы группы тоже почему-то изменился. «Я вижу, господин, но, даже не знаю». Их будущий партнер растерянно уставился в документы, а Чжи, в свою очередь, смотрела на рекламщика. Он собрался забрать у благотворительной организации половину собранных денег, сумма в 50 миллионов вон, конечно, стала бы неплохой добычей. Но на каком основании он их вообще собрался требовать? Сам Джинхо, не обращая внимания на девушку, подался вперед, уложив руки на стол. «Послушайте, мы же берем на себя абсолютно все. Оплата расходов зарубежной звезды, приглашение гостей из числа бизнес-элиты, поиск зала для проведения мероприятия и даже найм временного обслуживающего персонала. Все, что остается вам, принимать чеки. Согласитесь, неплохой расклад. Тем более, у меня есть пара идей по поводу стимулирования пожертвований, которые я вам позже перешлю. Думаю, в итоге получится собрать намного больше 100 миллионов вон». Директор вздохнул, посмотрел на Чжи Чен, пытаясь уловить ее точку зрения по выражению лица. Наткнувшись на раздраженный из-за похмелья и очередного фокуса рекламщика взгляд, горестно покачал головой. «Половина. Это же очень много, господин. Как нам очистить океан от пластика, если мы станем отдавать половину?» Чжи заметила, как Джинхо снова сменил позу, а когда начал говорить, тон голоса у него оказался стал до нельзя вкрадчивым. «Согласно уставным документам, вы можете тратить на обеспечение фонда не более 10% от полученных денег, верно? Мне это кажется не слишком справедливым. Что скажете, если Чен Интертеймент наймет вас в качестве консультанта по связям с благотворительными организациями, заключив временный контракт с оплатой в размере 3% от полученной агентством суммы?» На лице собеседника отразилась работа мыслей, и он тихо промямлил. 3%. Рекламщик бодро кивнул. «Если мы соберем 500 миллионов вон, агентство получит половину. Ваша часть составит 7,5 миллионов, которые пойдут не фонду, а прямо на ваш банковский счет. Законные и чистые деньги». Тот растерянно моргнул, бросил быстрый взгляд на дверь, за которой скрывался секретарь, и, понизив громкость голоса, уточнил. «Разве так можно? Я ведь возглавляю фонд. И, получается, буду брать комиссию за сотрудничество с самим собой». Дилемма показалась Чжи почти нерешаемой, но она с удивлением обнаружила, что Джинхо довольно улыбается. Поэтому договор станет распространяться на все благотворительные организации, а в условиях будет указана возможность разорвать его по истечению месяца, который мы, скорее всего, воспользуемся. Немного помолчав, добавил, конечно, если не соберемся провести еще один такой же прием. Чжи Чен внутренне поморщилась, но признала, что линия поведения выбрана верная. Директор оказался не совсем идиотом, сообразил, что если к нему явился дракон и предложил сбросить на задний двор сундук золота, это неспроста, и он тому самому дракону для чего-то нужен. Конечно, действия рекламщика выходили далеко за рамки его служебных обязанностей. Тем не менее, ход был неплохим. Сам глава фонда это почти сразу подтвердил, для вида помявшись, подписал документы и, заметно повеселев, снова рассыпался в благодарностях. Выбраться из крошечного офиса им удалось лишь спустя 10 минут, и только девушка собралась разъяснить рекламщику базовые корпоративные правила, гласящие, что вышестоящее руководство о таких кульбитах стоит предупреждать заранее, как тот сам внезапно к ней повернулся, сбив с толку неожиданным вопросом. «Как думаешь, насколько далеко зайдут члены твоей семьи, если узнают о скором успехе агентства?» Схема с получением части благотворительных сборов партнерской компании была не слишком распространенной, но вполне законной. Объем в 50%, конечно, выглядел излишне большим, но без нас у этого фонда вовсе не было бы никаких денег. Честная сделка. Пусть и пришлось дополнительно замотивировать их директора, тем более, соглашение о неразглашении к договору тоже прилагалось, сформулированное так, что ответственность распространялась не только на организацию, но и на конкретные персоналии, допустившие утечку информации. Проведенными переговорами я был доволен, а прямо сейчас смотрел на Чжи Чен, ожидая ответа на простой вопрос. В качестве сегодняшнего наряда она выбрала джинсы с рубашкой, поверх которой был наброшен пиджак. Мимика же намекала, что ночь прошла не без алкогольных возлияний, что, в какой-то степени, объясняла ее монолог в мессенджере. «Зависит от того, о каких именно перспективах будет идти речь», наконец определилась она с ответом, после чего вопросительно изогнула брови и поинтересовалась. «Что-то произошло», я с усмешкой кивнул. История с моделью докатилась до ушей кого-то из корпорации и пошла гулять по коридорам, пока они просто не понимают, что именно происходит, и серьезной угрозы не видят, лишь немного нервничают. За оставшиеся сутки углубиться в тему у них вряд ли выйдет, а после того, как пройдет прием, будет уже поздно. Недолго помолчав, продолжил. Тем не менее, шанс на то, что кто-то сопоставит приглашение, распространяемое Унхонг, с вашей дружбой и догадается проверить фонд-организатор высока. Тем более, печатать рекламные материалы нам нужно будет уже сегодня, а оттуда информация может уйти куда угодно. Потому и спрашиваю, насколько они могут быть опасны, в том, что при таком раскладе кто-то из ее родственников постарается помешать, я не сомневался. Основной вопрос был в том, насколько жестко они станут играть, где грань допустимого во внутрисемейной борьбе. Детали подобных столкновений, как правило, заметались под ковер. Медиа освещали только результаты. Единственное, что можно было смело исключить – убийство. За последние 30 лет подозрительных смертей в семье Чен не было. Девушка страдальчески поморщилась, помассировала пальцами виски. «Едем, выпьем кофе. Не видишь, мне плохо, а ты такие вопросы на улице обсуждать вздумал. Ащ, совсем жить надоело». Ее генезис был припаркован совсем рядом, а ближайшая кофейня, которая устроила девушку, отыскалась через 5 минут езды по городу. Усевшись за самый дальний от немногочисленных посетителей столик, мы сделали заказ, и я вопросительно посмотрел на Чжи Чен. Она же скривила губы в легком раздражении. «С чего ты вообще стал интересоваться такими вопросами? Мы все конкурируем между собой, но обычно остаемся в рамках приличий». Определение было настолько расплывчатым, что из него нельзя было сделать никаких выводов. «И где проходит граница этих самых приличий?» Официантка принесла нам кофе с парой десертов, и мы помолчали, пока она выставляла все на стол. Чжи сразу сделала несколько быстрых глотков горячего напитка и блаженно прикрыла глаза, а вновь открыв их, уже более мягким тоном заметила. «Скажем так, ноги людям друг друга мы старались не ломать и в медиакомпромат не сливать. Я тоже отпил кофе и перешел к следующему моменту. Почему тогда все изменилось во время конфликта между твоим отцом и старшим сыном председателя?» Чен моментально напряглась, поджав губы, впилась в меня взглядом. Кем ты себя возомнил? Думаешь, раз пьешь со мной кофе и так бесишь, можешь задавать любые вопросы? Ащ! Дождавшись, пока она замолчит, я сразу же вклинился. Думаю, раз ты сбрасываешь мне свои фото в настолько интересном виде, то и вопросы я могу задавать самые разные. Поперхнувшись кофе, Чжи потрясенно уставилась на меня. «Ну как, ты ведь даже не открывал?» Я кивнул. «Все так, но догадаться было несложно. А про твоего отца я вспомнил не просто так. Скажи мне, как давно ты в последний раз видела председателя Чен Групп?» Глава 8. Вопрос настолько выбил Чжи Чен из колеи, что она поставила чашку кофе на столик и ненадолго задумалась. Сразу же подтвердив мою базовую версию, «Если ты видел человека относительно недавно, то не станешь долго рыться в памяти». На семейном ужине, еще до того, как начался конфликт вокруг фармацевтической компании. «Почему ты вообще этим интересуешься?» Я сопоставил в голове временные рамки и поинтересовался. То есть около полутора лет назад, девушка медленно кивнула в ответ. Приблизительно так, мимика отчетливо указывала, что сейчас она повторит свой вопрос, и я поспешил заговорить первым. «А после этого никаких семейных ужинов не было, и ты сама на прием к председателю не ходила?» Тяжело вздохнув, Чжи обхватила пальцами ложечку для десерта и раздраженно постучала ей по тарелке. «Были ужины, всего два, правда. Во время первого он летал за границу, а второй не посетил из-за срочной встречи. Какой именно, нам не сказали, но намекнули, что с кем-то из власти». Снова стукнув ложечкой по тарелке, не выдержала. «К чему это? Причем тут вообще председатель?» Я отпил кофе, выбирая между вариантами объяснения. Суть у них была одной и той же, но вот формат отличался. Определившись, принялся излагать. Конфликт вокруг фармацевтической компании был первым настолько острым внутри Чен Групп. «Верно, я изучил вашу историю. Борьба за влияние и ресурсы шла всегда, но она протекала в куда более мягкой форме. А если встречался внешний противник, семья выступала единым фронтом, независимо от личных отношений между собой». Пару секунд помолчал, не отрывая взгляда от девушки. Чуть скорректировал свою позу и продолжил. Такое положение вещей сохранялось долгие годы, а потом вдруг началась битва за фармацевтическое производство. Неожиданное, как визит девятихвостого лиса 7, девятихвостый лис, существо из корейской мифологии, представляющее собой лису с девятью хвостами, способную превращаться в человека, в президентский дворец, после чего семья раскололась на части, а методы игры стали жестче. Что изменилось? Первая догадка появилась у меня после того, как вчера я прошелся по истории Чен Групп. Когда же у меня получилось погрузиться в детали, воспользовавшись временем по дороге сюда, все и вовсе стало очевидно. Если раньше они действовали сообща и старались не допускать утечек в публичное пространство о своей конкуренции, то сейчас многое изменилось. Методы стали жестче и грязнее. Взять того же Мён Квака. Я не могу припомнить, чтобы он настолько непочтительно вел себя с кем-то из членов семьи собственников. Однако, Чжи Чен он встретил едва ли не с откровенной издевкой, и даже не попытался скрыть факт саботажа. Лицо девушки озарилось пониманием, которое сразу же сменилось изумлением. «Ты же не хочешь сказать, что...» Замялась, не зная, как точнее сформулировать мысли, я закончил за нее. «Что у вашего председателя серьезные проблемы со здоровьем, и он потерял контроль. Именно это я и говорю». Девушка выдохнула и машинально подняла чашку кофе, делая солидный глоток. Поставив ее обратно, вопросительно уставилась на меня. «Резоны так считать есть, но я не пойму, откуда у тебя такая уверенность. Раскол в семье может быть вызван действиями моего отца, а дядя действительно мог отсутствовать во время тех ужинов». Я понимал, что она сейчас в состоянии шока, а организм страдает от похмелья. Тем не менее, отыскать факты, которые лежали на поверхности, она могла. Почему председатель не остановил конфликт между братом и старшим сыном? Отчего не надавил, потребовав от них покорности? Откуда у твоего отца вовсе взялась мысль атаковать своего старшего племянника? Раньше он ничем настолько рискованным не занимался, а тут вдруг поднял знамена, построил армию и осадил город родственника. Чжи Чен снова поджала губы, недовольно смотря на меня. Этого мало, всего один случай, по которому нельзя делать выводы. Я усмехнулся и положил руки на столик. Хорошо, давай добавим сюда остальное: отсутствие председателя на семейных ужинах за последние полтора года, которых, к слову, было всего два. Могу поспорить, раньше вы встречались чаще. Полное отсутствие в медиа, Нет даже протокольной съемки с заседаний совета директоров, а бизнес-издания всегда используют ее для сопровождения новостей о собрании директоров корпораций. Раскол семьи и более грязные методы внутренней борьбы. Раньше всех объединял страх перед председателем, а тот старался поддерживать видимость равенства своих детей и племянников. Сейчас же этот фактор отсутствует. Помолчав, поинтересовался: «Мне продолжать?» Собеседница молча качнула головой и откинулась на спинку диванчика. Взгляд уткнулся в чашку с кофе, ноздри раздувались от гнева, а пальцы правой руки судорожно крутили ложечку. Наконец, она подняла глаза на меня. «Ладно, верю. Но почему отец ничего не сказал? Это бы все разом изменило. Знаем мы о ситуации с председателем и...» Она прервалась на половине фразы, а я продолжил: «И вы бы затеяли масштабную войну. В процессе разоряя Чен Групп, потеряя те активы, которые контролируете. В случае проигрыша, тот, кто пришел бы на место нового главы компании, вам бы этого не простил. А выиграв, вы бы остались править руинами, среди которых полыхали мятежи. В итоге твоя семья оказалась бы практически выдавлена из бизнеса. Рискну предположить, твой отец заключил сделку. Он уезжает в заграничный филиал, а его детям позволяют спокойно оставаться на своих местах, не затевая передела сфер влияния». Та тихо зашипела, раздраженно махнув головой: «Ащ, и почему никто сразу не догадался? Все же под носом было». Я промолчал, сделав глоток неплохого кофе. Девушка тоже молчала, напряженно о чем-то размышляя. Наконец, подалась вперед: «Как ты во всем этом разобрался?» Мне не оставалось ничего, кроме как обозначить пожатие плечами. Прошелся по новостям, изучил историю Чен Групп, оценил известную мне информацию, сопоставил факты. Ничего сложного. На лице Чжи отразился явный скепсис. Ну да, ничего сложного. Так же просто, как корн-дог у ребенка отобрать. Только никто из нас о таком варианте даже не подумал, а ты сидишь и выкладываешь мне все с уверенным видом. Я отставил чашку и с интересом посмотрел на нее. Тебе доводилось отбирать корн-доги у детей? Чен закашлялась, возмущенно смотря на меня. Конечно, нет. Это поговорка такая: ты за кого меня принимаешь? За целеустремленного человека, который в крайней ситуации способен на крайние меры. Правда, в таком случае, я бы лучше выбрал целью продавца корн-догов. У него от потери одного сильно не убудет, и биться за него до последнего он не станет. А вот ребенок может долго бежать следом, кричать, звать полицию и кидаться камнями. В глазах Чжи появилось изрядное ошеломление. Ты и на такое способен? Проходившая в отдалении официантка вздрогнула, покосившись на наш столик, а я посмотрел на собеседницу с долей негодования. Конечно, нет. До таких крайних мер мне опускаться не приходилось. Она замолкла, пытаясь собрать мысли воедино. Я же, сбив накал эмоций, перешел к следующему этапу беседы. Что дракон Болиной фактически ничем не управляет, мы уже выяснили. Теперь я хочу задать вопрос: как ты собираешься действовать? Несколько мгновений она молчала, рассматривая меня. Почему я должна обсуждать свои планы с престарелым рекламщиком, которого мне временно командировали из другой структуры? Я тихо хмыкнул. По порядку перечислить: во-первых, в Чен-маркетинг мне уже не вернуться. Как только закончится рекламная кампания для Чен-интертеймент и я вернусь в старую вертикаль подчинения, меня уволят. После сегодняшней беседы с Мёнгваком это неизбежно. Во-вторых, я только что достал тебе несколько сотен миллионов вон, которые можно использовать на любые цели. Не самая крупная сумма, но, если использовать с умом, ее хватит на многое. Блокировки финансирования теперь можно не опасаться. В-третьих, мне нужно понимать твои планы, потому что от них зависят мои собственные. Если ты собираешься сражаться за контроль над Чен Групп, это одна партия игры. А если хочешь переждать шторм в подводной лодке, совсем иная. По мере того, как я говорил, лицо девушки менялось, в конце речи выражая исключительную степень удивления, такого мощного, что она даже обошлась без привычной экспрессии. «Слушай, ты организовал неплохую рекламную кампанию и сделал так, что на ней мы еще и заработали денег, вместо того, чтобы потратить. Очень ловкий ход. Даже Ун Хонг признала, что поучать тебя в плане маркетинга – все равно, что рисовать китайские иероглифы перед Конфуцием. Но почему ты решил, что способен справиться на более высоком уровне и совсем с иными задачами?» Ненадолго замолчав, поколебалась. Потом придвинулась ближе и громко зашептала: «Из чего ты взял, что я могу стать председателем?» Снова сменив позу, Я взялся за чашку. В этот раз цель моих манипуляций была прямо противоположной предыдущим. Требовалось исключить любое внешнее воздействие, включая и отыгрываемые на уровне автоматизма приемы. Игра на такой высоте запросто может быть критически опасной. Чжи должна была принять решение самостоятельно. Если откажется, я в любом случае смогу выкрутиться. А вот у нее, кроме ресурсов Чен Групп, за спиной больше ничего нет. Дружба Сун Хонг не в счет. Та распоряжается рекламными бюджетами, а не всеми деньгами корпораций. Да и по своим возможностям Хонг Групп уступает семье Чен. Если вторые надавят, то первые откажутся от любых контактов с изгнанницей. Годовое собрание акционеров через месяц с небольшим. Все, что тебе нужно, простое большинство голосов. И хотя бы половина лояльных директоров в совете, которых можно избрать на том же самом собрании. Задача сложная, но, в целом, реализуемая. Та недоверчиво прищурилась. Каким образом реализуемая? Сейчас у меня ровно 5% акций, плюс еще 2% под управлением Chen Entertainment. Итого 7. Если взять всех прямых родственников, у нас получится 28%. Отец свои передал под управление самой Chen Group. Нахмурившись, добавила, за меня голосовать никто не станет. Если дело до такого дойдет, все объединятся вокруг старшего брата. Но, в любом случае, 28% мало для избрания председателя. Мы проиграем. Вздохнув, я допил начавший остывать кофе и качнул головой. Есть еще месяц, чтобы все изменить. Та с присвистом втянула воздух. Ащ. Сижу, обсуждаю захват кресла председателя с младшим специалистом по рекламе. Кому расскажу, не поверит. Я воткнул ложечку в круглое пирожное, которое нам принесли на десерт, и посмотрел на девушку. Судя по мимике, в процессе разговора идея сразиться за контроль над корпорацией нашла у Чжи мощный отклик. Но принять подобное решение сходу она не могла. Давление со своей стороны я исключил сознательно, что оставляло только один вариант – продолжить беседу немного позже. Так что я улыбнулся девушке и переключился на другую тему. Подумай, несколько дней на размышление у тебя есть. А сейчас я хотел бы обсудить свою индивидуальную долю. Ложечка с кусочком десерта, который она тоже решила попробовать, зависла в воздухе. Какую долю? От чего? Я махнул рукой официантке, которая стояла около стойки и спокойно объяснил. От денег, которые мы заработаем на благотворительном приеме. Думаю, 10% будет достаточно. Девушка едва не поперхнулась пирожным, вызвав опасливый взгляд подошедшей работницы. А когда та умчалась, быстро приняв заказ, обрушилась на меня. Процент, мало того, что ты меня не предупредил об этом своем дополнении, так теперь еще и хочешь получить долю. Зачем тебе это, Джинхо? А ведь она была вполне искренней, выросшая среди людей, которые конкурировали за активы стоимостью в десятки миллиардов вон, Чжи Чен не задумывалась о бытовых потребностях, видимо, искренне считая, что все остальные, возможно, живут в жилье похуже и ездят на машинах подешевле, но уж свои базовые потребности точно закрывают. Чтобы есть нормальную еду и не думать о стоимости такси, например. Плюс, мне нужна подушка безопасности. В жизни случается всякое, в том числе, бывают и союзники, что договариваются с противниками за твоей спиной. Да и вечно оставаться наемным работником я не планирую. А для открытия своей компании нужны деньги. Девушка смотрела на меня со смесью недоверия и смущения. Но, вчера ты спокойно расплатился за половину ужина и ушел. Я кивнул. Расплатился, да, выложив почти все остатки наличности. Или ты хотела, чтобы Суйон удивлялась, почему мужчина в костюме от канали просит заплатить за его ужин женщину? Та хмуро фыркнула. Когда я тебе этот костюм и трусы покупала, ты, почему-то, ничуть не смутился. Официантка, которая как раз принесла кофе, с интересом окинула нас взором. Похоже, все пыталась понять, кто мы такие и о чем тут говорим. Когда она нехотя направилась к стойке, я доживал очередной кусочек десерта и попытался объяснить разницу. Это были покупки за счет компании, а не личные расходы. Совсем другое дело. Чжи саркастично усмехнулась, и у меня появилось подозрение, что платила она со своего личного счета, а не из средств компании. Ладно, тебе нужны деньги, и ты решил, что вместо долгой ловли рыбы, можно взять на абордаж пару китайских джонок. Только Chen Entertainment — это не джонка. 10% — слишком большая доля. Я едва заметно улыбнулся. Действительно, а сколько ты планировала заработать на этом приеме до моего появления с новым дополнением? Девушка с досадой цокнула языком, оторвала и прожевала еще один кусок десерта. Задумчиво посмотрела на меня. С какой-то стороны ты прав. Без тебя компания не получила бы вовсе ничего. Но сотрудники так себя не ведут, не выкручивают руки начальству и не требуют от него денег. Я пожал плечами, вновь меняя позу. Снова напомню, что вчера мы уже обсудили этот вопрос. Формально я действительно отношусь к наемным работникам, но на деле мы являемся союзниками, которые нужны друг другу. А члены коалиции вполне могут требовать свою долю от заработанного. Тем более, 10% это не так много. Не будь нам нужны средства на счетах, я бы повел речь о 25. Ее брови поползли вверх. 25? Какой ты кит? Ты настоящий грабитель, Джинхо. Может, у тебя в роду и правда морские пираты были? Четверть. Подумать только. Я запил десерт кофе и вопросительно глянул на возмущенную девушку. Так что, остановимся на 10? Чжи медленно кивнула. Пусть будет 10. Угораздило меня связаться с потомком разбойников. Сделав еще глоток кофе, я усмехнулся. Действительно, еще и фото ему отправлять свои обнаженные в ночи. Выдохнув, она яростно глянула на меня. Я в белье была, размечтался, чтобы я какому-то негодяю себя голой фотографировала. Заметив мою улыбку, запнулась, а потом сразу добавила. И вообще я чатом ошиблась, это не тебе было. Я изобразил ироническое согласие. Ну да, конечно, не мне. Ты кому-то еще собиралась отправить свою фотографию в эротическом нижнем белье, но абсолютно случайно нажала на переписку со мной. А спешка была такой, что даже не проверила имя. Чен насупилась, собираясь разразиться тирадой. Пока этого не произошло, я перешел к следующему вопросу. Что такого случилось с Хонг? Зачем она хочет встретиться вечером? И сможет ли выполнить свои обязательства по поиску гостей из зала? Возможно, мне лучше самому этим заняться? Несколько секунд собеседница рассматривала меня обжигающим взглядом, видимо, пытаясь решить, вернуться к старой теме разговора или воспользоваться возможностью, чтобы переключиться. В конце концов, остановившись на втором варианте, она и мне не сказала. Говорит, что как встретимся, все объяснит. С залом и гостями все сделает. Можешь сам у нее спросить в общем чате. Я задумался, слегка погружаясь в фокус и набрасывая варианты. А напротив послышался тихий голос Чжи Чен. Когда ты говорил о контроле над Чен Групп, это было всерьез. Удивленно глянув на девушку, я подцепил ложкой остатки десерта. Разве такими вещами шутит? Подумай, пока есть время. А сейчас поехали. У нас еще целая груда дел впереди. И Су Йон совсем скоро будет в офисе. Ей уже пора начинать репетировать. Глава 9. Работать я начал еще в машине. Кён Чхве сбросил список квартир, чьи владельцы были не против проведения съемок. А стоило мне определиться с парой оптимальных вариантов, как на связи объявилась Юн Хонг, приславшая ссылки на фотогалереи трех залов, подходящих для проведения благотворительного приема. А дальше все закрутилось в режиме максимальной нагрузки. Оценка репетиций нашей модели, поездка для оценки квартиры и заключение договора, осмотр залов и, опять же, подписание бумаг. Двух человек, которые были обещаны, из Чен Маркетинг предсказуемо не прислали. Видимо, поняли, что если предоставить мне только что нанятых людей, то я все равно получу дополнительную рабочую силу, которая сможет справиться с примитивными задачами. А если дадут старых сотрудников, то те окажутся в полном информационном вакууме и вызнать все равно ничего не смогут. К тому же, пока остальные члены семьи Чен не подозревали о грядущем масштабе мероприятия, слухи о прилете в Сеул французской знаменитости наверняка поползли по городу, но, чтобы ассоциировать их с нами, нужно было располагать весьма нестандартным мышлением, либо иметь время для сбора дополнительных данных и анализа. Основной проблемой было практически полное отсутствие у Чжи доверенных людей. Если не считать айтишника и неизменного охранника на входе, офис был полностью пуст. Еще имелся юрист, но тот был каким-то старым знакомым по студенческим временам, которые у девушки прошли в Европе, и работал в формате сдельной оплаты. Уровень доверия к нему со стороны Чжи Чен был высоким, а вот задействовать юриста для каких-то полевых задач было невозможно. Поэтому вся нагрузка легла на меня, получив от Чжи корпоративную банковскую карту с лимитом в 500 тысяч вон, которые официально тратились из рекламного бюджета, Я большую часть дня раскатывал по городу на такси. Безусловно, участие Унхонг сильно упростило задачу, но требовалось обеспечить надежность каждого звена в цепи, чтобы завтра не возникло неожиданной проблемы. Отель для звезды, зал и временный обслуживающий персонал для приема, наличие помощника, который сможет работать с французом в первой половине дня, все это и груду иных моментов разного калибра нужно было проверить лично. Не говоря о технических задачах, вроде печати приглашений, срочного заказа сувенирной продукции и изготовления баннеров. Пока я занимался условным контролем, Чжи вместе с Суйон выбирали одежду, воспользовались услугами знакомой, которая владела несколькими бутиками, с обязательством вернуть всю одежду и аксессуары после съемок. Впрочем, последними Чен щедро поделилась, но с платьями такой фокус не прошел. Слишком разными оказались параметры женских фигур. Потом были репетиции с моделью, выкладывалась она по полной, но корректировать приходилось постоянно. Все же актрисой она не была, да и в серьезных съемках не участвовала. Ближе к вечеру мы переместились в арендованную квартиру, куда прибыла и съемочная группа. Фрилансеры, которым пообещали постоянное сотрудничество в случае успеха мероприятия, что заставляло их держать язык за зубами надежнее любого соглашения о конфиденциальности. Закончили около 9 вечера, когда Суйон Хван окончательно вымоталась, а операторы выучили планировку квартиры настолько, что могли пройти по ней с закрытыми глазами, ни разу ничего не зацепив. Отправив модель на такси, я распрощался с двумя уставшими парнями, которые занимались съемками, и, заперев за ними дверь, опустился в кресло. Достав телефон, обнаружил там сообщение от Чжи, пришедшее 10 минут назад. Сейчас скину ссылку на локацию ресторана. Он попросила приехать минут через 40, она арендовала кабинку, чтобы нам не мешали. Версий по поводу того, что именно случилось у Хонг, в голове крутилось несколько. Приоритетная была связана с провалом в профессиональной сфере. Возможно, не просто так она вчера вечером начала задавать вопросы и зондировать почву на предмет моей общей компетентности, настолько увлекшись, что принялась сыпать цифрами искренними старых отчетов. Ответив, что буду вовремя, мысленно прошелся по списку дел, параллельно вызвав такси к нужному адресу. У меня оставалось около получаса времени, пока водитель приедет сюда, а потом довезет меня до места, как раз где-то столько и пройдет. В дороге я пробежался по глобальной сети, делая закладки со всеми статьями о Чен Групп, которые, на мой взгляд, заслуживали изучения. Вероятнее всего, Чжи решит вступить в битву за опустевший престол, и вся эта информация пригодится. Для того, чтобы погружаться на следующий уровень данных и вдаваться в детальный анализ, была необходима общая картина. Без этого легко неверно интерпретировать те или иные факты. Когда такси остановилось около бокового входа заведения, предназначенного специально для тех, кто ценит уединение и достаточно состоятелен, чтобы арендовать приватную кабину для беседы, у меня уже было отобрано около сотни разнообразных статей. Я уже собирался развернуть присланный Чжи Чен QR-код, подходящий к цифровому замку, но тут телефон завибрировал. Увидев входящий звонок с неизвестного номера, я мгновение поколебался. Потом все же принял его. Аппарат и сим-карта была новыми, вряд ли мне звонил кто-то посторонний. Мин Джинхо, мужской голос был незнаком. Тем не менее, трубку я уже взял, так что оставалось только подтвердить. «Да, это я. Кто вы и что вам нужно?» Собеседник издал короткий смешок. Амен не соврал. «Ты стал наглее и задиристее. Даже директора своего не узнаешь. По-твоему, это нормально, Джинхо? Считаешь, можешь так разговаривать со своим руководством, Йон Чен собственной персоной? Интересно, почему именно сейчас? Прознал о завтрашнем приеме, не узнал вас, Санбаним. Мы ведь раньше не говорили по телефону. Прошу извинить, сходу портить отношения с членом семьи Чен было не с руки. Без союзников с другой стороны, в борьбе за власть не обойтись. Ни к чему заранее и на ровном месте настраивать против себя людей. Хотя что-то подсказывало, выбора мне все равно не оставит. Надо быть внимательнее и знать, как звучит голос твоего директора. У меня столько интервью, что ты на них наверняка натыкался. Мог бы и запомнить. На самом деле, интервью с ним было ровно 16, больше половины из которых сняты блогерами с настолько слабым охватом, что их можно было вовсе не учитывать. Впрочем, упоминать это сейчас не стоило. В следующий раз я вас обязательно узнаю, Санбаним. Собеседник пару секунд помолчал. Потом тихо хмыкнул и заговорил вновь. «Что там за дела с моей двоюродной сестренкой? Говорят, она к какому-то мероприятию хочет прицепиться, что-то с благотворительностью связанное. Значит, все же пронюхали. Скорее всего, не до конца, иначе прибегать к такому крайнему варианту, как звонок директора Ченмаркетинг, не имело бы смысла. Но что-то до их ушей донеслось. Я не могу раскрывать информацию о внутренних делах Чен Энтертеймент, Санбаним. Вы же и сами это знаете. Кодекс Чен Групп подобное прямо запрещает». Взрываться криками он не стал. Вместо этого голос стал более мягким и приобрел угрожающие нотки. «Ты ведь понимаешь, кому это говоришь? Я щелкну пальцами и ты вылетишь на улицу. Да так, что тебя потом никто на работу не наймет». Объяснять ему тот очевидный факт, что «пока я не закончу работу с Чен Энтертеймент, уволить меня не получится», мне показалось слишком банальным. Он это и так знал, не хуже меня. «Ничего страшного, Санбаним. Полечу работать в Европу. Всегда мечтал побывать на пляжах Италии». Тот растерянно кашлянул. «Италии? Да, Санбаним. Франция там тоже рядом. Испания с Португалией. Греция. Можно путешествовать хоть каждые выходные». Секунд пять тот ошарашенно молчал, а потом все же не выдержал. «Кому в Европе нужен такой неудачник? Ты жалкий червяк, которого держали лишь из сострадания, ни разу не занимавшийся серьезной работой. О какой работе в Италии ты вообще говоришь?» Глянув на проезжающую рядом машину, я укоризненно поинтересовался. «Зачем же вы тогда звоните жалкому неудачнику, Санбаним? Еще и нарушаете при этом кодекс Чен Групп, седьмой пункт его пятого раздела, о вежливом обращении с работниками». Тот тихо выругался и в трубке снова послышался громкий голос. «Ты будешь рассказывать мне о кодексе Чен Групп? Забыл, с кем говоришь? Жить надоело? Совсем обнаглел, паршивец? Хватит играть в свои игры. Выкладывай все, что знаешь. Сейчас же. И вообще, чтобы завтра утром был в офисе. Больше в Чен Энтертеймент ни ногой». Мгновение помолчав, я вежливо уточнил. «А в Синий дом 8, Синий дом, Голубой дом, название официальной резиденции корейского президента. Вы мне тоже заходить запретите?» Йон Чен издал неразборчивый звук и затих. Наконец обескураженно поинтересовался. «Причем тут Синий дом? Какие могут быть дела у тебя и президента? Боюсь, что теперь никаких, Санбаним. Прошу меня извинить, срочно нужно идти. Хорошего вам вечера, Санбаним». Мужчина был настолько сбит с толку неожиданной фразой, что даже не успел начать говорить, до момента, когда мой палец коснулся кнопки отбоя. Фраза про «Синий дом» была чистой воды импровизацией, но наверняка заставит его немного поломать голову. А к моменту, когда мозг снова начнет работать и он сообразит, кому нужно звонить, чтобы получить информацию, будет уже слишком поздно. В буквальном смысле слова, даже сейчас можно дозвониться не до всякого руководителя. Через час количество доступных для связи людей сократится еще больше. Йон Чен – это все-таки не та фигура, входящий звонок от которой примут в любое время суток. Что интересно, перезвонить он не пытался, я спокойно воспользовался присланным QR-кодом, открыл дверь и нашел кабину с нужным номером, открыв ее при помощи того же кода. Обе девушки были внутри, даже успели сделать заказ, стол был уставлен блюдами, а сбоку стояли три бутылки саджу. Не успел я озвучить приветствие и сесть, как Ун Сонг ловко схватила одну и наполнила стопку, поставив передо мной. «Выпьем, а потом поговорим». Глянув на алкоголь, я оценил свою степень усталости и отрицательно качнул головой. «Если хочешь получить от меня продуктивный совет, лучше говорить на трезвую голову». Хонг растерянно посмотрела на меня, а Чжи внезапно улыбнулась. А я предупреждала, он совсем границ не видит. Подруга покосилась на нее и, хмыкнув, убрала руку от стопки саджу. «Хорошо, сначала о делах. Хочу сразу предупредить, разговор будет откровенным и для лишних ушей не предназначенным. Сначала я хотела проконсультироваться по общей диспозиции, так сказать, но Чжи мне тут рассказала пару занятных вещей. Думаю, можно поговорить открыто. Ты согласен, Чен?» Которая успела заехать домой и переодеться в короткое вечернее платье, посмотрела на меня с непонятным ожиданием, как будто предполагала, что я стану возмущаться. О чем шла речь, догадаться было несложно. Чжи обрисовала подруге мои планы на получение 10% от прибыли с приема. Скорее всего, пересказав и остальной разговор. Я ответил директору агентства спокойным взглядом и кивнул. От меня эта информация никуда не уйдет. Конечно, если ты не планируешь завтра взять штурмом Синий дом, тогда придется подумать. Хонг удивленно приподняла брови. Синий дом, усмехнувшись, я перевел взгляд на Чжи. Мне тут твой двоюродный брат звонил. Слухи о мероприятии до него все же дошли. Не удивляйся, если он в разговоре вспомнит этот самый Синий дом. Теперь изумленное выражение появилось и на лице Чен. А он тут с какого борта? Осознав, что желудок уже давно просит еды, я взял в правую руку палочки и подцепил кусок говядины. Ён Чен или Синий дом? Хмурая Чжи откинулась на диване, сложив руки под грудью. Оба. Чего хотел первый и зачем ты вообще заговорил о президенте? Отправив в рот кусок мяса, я заработал зубами и, спустя несколько секунд тишины, озвучил ответ. Твой брат хотел получить информацию, и что-то мне подсказывает, в ближайшем будущем будет готов перейти ту грань, после которой допустимо ломать ноги чужим сторонникам. А Синий дом я упомянул для отвлечения внимания. Пусть поломает голову. Взяв еще один тонкий ломоть говядины, которая подогревалась на стоящей в центре стола плитке, закончил свою мысль. Думаю, уже завтра к вечеру остальная семья будет в курсе мероприятия. А когда мы запустим рекламу, стоит ждать настоящего взрыва. Директор агентства мрачно вздохнула. Пусть. Посмотрим, что они смогут сделать, когда у меня будет 200 миллионов и громкая рекламная кампания. Быстро она свыклась с мыслью об успехе нашего мероприятия. Похоже, считает, что провал полностью исключен и все пройдет точно по нотам. Я на это и сам рассчитывал, но вероятность возникновения проблем все равно имелась. Сколько ни пытайся выстроить полностью стабильную систему, что-то все равно пойдет не по плану. Вопрос лишь в масштабе. Прожевав второй кусок говядины, я перевел взгляд на Хонг, которая, судя по деловому костюму, приехала сразу из офиса. В чем суть проблемы? Та на мгновение замялась. Потом достала из объемной дамской сумочки планшет и, потянувшись, положила его на стол рядом со мной. Вернувшись на место, начала медленно излагать. Хонг Групп, консервативный бизнес, электроэнергия, машиностроение, сеть ремонтных мастерских. В какой-то момент мой двоюродный брат вышел с предложением о выходе на новые рынки. Пытался убедить всех идти в ногу со временем, и я его тогда поддержала, гарантировав успешную рекламную кампанию. Глянув на планшет, я с легким интересом уточнил, о каких именно новых рынках идет речь. Девушка слегка поморщилась. Пока только об одном. Игровые приложения для телефонов. Кивнув, я нацелился на третий кусок говядины, заодно форсируя события. Что именно пошло не так, она снова помолчала. Бросила быстрый взгляд на Чжи, судя по интересу, с которым та прислушивалась к разговору. Детали этой истории подруги не обсуждали. Наконец, начала говорить. Он убедил отца и остальных членов совета дать шанс новому направлению. Вернее, мы вдвоем убедили. Ответственность разделил поровну. Он отвечал за разработку, а я за маркетинг и оценку в процессе тестирования. В основном, за фокус-группы из геймеров. Я захватил палочками рис и кивнул. Она же продолжила. Если бы все получилось, то, скажем так, я могла бы выйти за рамки человека, что отвечает исключительно за рекламную вертикаль, расширила бы границы своих возможностей. Отложив палочки в сторону, я озвучил очевидный вопрос. На каком этапе возникла проблема? Девушка поджала губы и вильнула взглядом в сторону. Спустя пару секунд, вернула его на меня. Практически с самого начала рекламной кампании. У нас было три основных целевых показателя: количество пользователей, процент совершающих внутриигровые покупки и доход в абсолютных цифрах. Плюс, второстепенные, вроде удержания игроков и числа активных пользователей за месяц, но в случае провала по первым показателям, они уже не так актуальны. Я молчал, ожидая продолжения, а она кивнула на планшет. «Разблокируй и посмотри». Стыдно такое вслух говорить. Устройство оказалось без пароля, а графики с данными уже развернуты. Секунд 10 я скользил взглядом по числам, осознавая масштаб проблемы. Потом поднял взгляд на девушку. «Есть возможность получить дополнительное финансирование?» Она печально усмехнулась. «Я поэтому еще не отчитывалась. Тяну 2 недели». Брат заявил о техническом сбое, из-за которого нельзя собрать статистику для оценки каналов коммуникаций. Но времени все меньше, а результата нет. Пролистав еще несколько страниц отчетной презентации, оценил результаты всех попыток, заодно посмотрев и используемые каналы. Они действительно пробовали почти все, от социальных сетей и систем нативной рекламы до видео в играх схожей тематики и обзоров у профильных блогеров. Переживания УН по поводу расходов тоже стали куда более ясны. Объем выделенного бюджета составлял 1,5 триллиона вон, чуть больше $1 миллиарда, за которые они рассчитывали привлечь около 250 тысяч пользователей. Крайне оптимистично, но скорее всего, расчет был на то, что какой-то объем установок даст органический трафик. Из $1 миллиона потрачено было около 600 тысяч, а число пользователей достигло лишь отметки в 500 тысяч. Учитывая среднюю цену одного перехода, даже самая эффективно настроенная реклама не даст притока в 200 тысяч человек, если только взяться продвигать проект в отдельных регионах Африки и Латинской Америки. Но с таким же успехом можно сгенерировать 200 тысяч фальшивых аккаунтов. В обоих случаях финансовая отдача будет нулевой. Два оставшихся целевых показателя окажутся полностью провальными. Техническое описание самой игры тоже имелось, как и оценка фокус-групп. С их точки зрения, получившийся результат был более, чем неплохим. И, судя по стараниям Мун Хонг, к процедуре оценки от тестеров она подходила скрупулезно. Проблема была именно в рекламе. Слишком много денег ушло на тесты классических каналов, а когда удалось выйти на более или менее эффективный результат, математика показала, что достичь нужных цифр при такой конверсии не выйдет, из-за чего начались бешеные тесты всех иных вариантов, что еще больше ухудшило ситуацию. Сам того не заметив, перешел в состояние фокуса, методично перелистывая страницы. Закончив, отложил планшет и какое-то время обдумывал задачу. Взмахнув рукой, остановил пытавшуюся заговорить Чжи, которая, в ответ на этот жест, зашипела разъяренной кошкой, а потом достал телефон и потратил несколько минут на проверку своей гипотезы. Убедившись, что она верна, отложил устройство в сторону и, подняв глаза на Ун Хонг, поинтересовался, насколько Хонг Групп консервативна в плане рекламы. Глава X. Ун Хонг посмотрела на меня с некоторым замешательством, а Чжи цокнула языком. Спорим, он снова хочет выкинуть какой-то фокус, пустить по центру Сеула парад Кисен 9. Кисен изначально условные куртизанки, развлекающие гостей и оказывающие им полный спектр услуг, появились как отдельный класс крепостных в районе 11-12 веков. Говоря о Кисен в настоящем времени, чаще всего подразумевают обычных проституток. С названием вашей игры на самых интересных местах, например. Подруга ошеломленно покосилась на директора агентства, а я указал взглядом на планшет, который сейчас лежал на столе с заблокированным экраном. Стандартными методами ситуацию не исправить, только выходить на совет директоров и сдаваться. Чжи Чен разом посерьезнела и тоже глянула на устройство. Потом на Ун Хонг. Все настолько серьезно, та тяжело вздохнула и после короткой паузы, повернула к ней голову. 1,5 миллиарда вон, потрачено 60%, план выполнен на 1/5. Как ни пытайся вывернуться, остатка не хватит, чтобы достичь нужной планки. Пару секунд Чжи просидела с открытым ртом, потом резко выдохнула и тихо прокомментировала. Ащ, тогда можно и правда парад Кисен устроить. За такие деньги совет сожрет с потрохами. Сжигать потом нечего будет. Ун меланхолично хмыкнула. Сожрать не сожрут, но мой голос станет весить, как пушинка, ничего не решающая и ни для кого не важный. Наблюдать за ними было интересно, но вечер был уже поздним, а я хотел отдохнуть в преддверии завтрашнего дня, потому был вынужден вмешаться. Повторюсь, как у Хонг Групп обстоят дела с консервативностью в рекламных каналах. Ун мгновение подумала, внимательно смотря на меня, покосилась на планшет. Если ты про креативы с частичным или полным обнажением тела, то там, где это позволено, мы подход уже тестировали. Он не оправдался. Естественно, изображение полуобнаженной женщины вызывает у пользователя определенные ожидания, которые ни на йоту не оправдываются, когда он видит перед собой обычную игру. Я не про них, хотя тематика близка. Член совета директоров покачала головой и, взяв стопку саджи, молча влила ее в себя. Чуть поморщившись, подцепила палочками немного овощей, глянула на меня. «Давай ты расскажешь, а потом уже будем решать». Нервное напряжение у нее сейчас было на зашкаливающем уровне. Настолько, что мое воздействие не могло пробиться через эмоциональный щит меланхолии и угрюмого разочарования. Приемы, которые я использовал с Чжи, тут не подойдут. Не говоря о реакции самой Чен, которая могла легко внести деструктив. Требовалось что-то иное. Кивнув, я еще раз прогнал в голове всю схему и, потянувшись к бутылке саджу, наполнил стопку рекламщицы Хонг Групп. Потом взялся за свою и вытянул руку вперед. Заун Хонг, человека, который скоро станет звездой в индустрии игровых приложений. Та посмотрела на меня с явным недоумением, которое граничило с обычной злостью. Я же добавил ту часть, ради которой затеял тост. Вероятность того, что моя идея сработает, выше 90%. Ты получишь свои 200 тысяч пользователей. Скорее всего, даже больше. А если нет, все равно вплотную приблизишься к нужной планке. Вот теперь в ее глазах появилась надежда, а рука потянулась к стопке саджу. Звякнуло стекло, и мы влили в себя алкоголь. Я же поймал укоризненный взгляд Чжи. Ты в пещере горного духа вырос, не учили отворачиваться, когда пьешь со старшими. Буквально в следующую секунду вклинилась Юнхонг. Стоп, свои брачные игры кита с акулой продолжите потом. А сейчас я хочу услышать стратегию продвижения и, если она окажется хорошей, пусть хоть стоя на столе и голым пьет. Мне все равно. Чен недовольно поджала губы и, было хотела что-то сказать, но, видимо, потом вспомнила о сумме, которая была выделена на бюджет и благоразумно замолкла. Хонг Групп была куда меньше по своему объему. Откровенно говоря, они и на уровень полноценных чебалей не тянули. Просто небольшая семейная компания, которая занималась локальным бизнесом, стабильным и на самом деле довольно консервативным. Стратегия была проста: если что-то работает и приносит живые деньги прямо здесь и сейчас, пусть таким и остается. Вносить изменения и торопиться ни к чему. Унхонг использовала свой кредит доверия, чтобы получить под управление амбициозный проект с солидным рекламным бюджетом. Все же есть разница между миллионом в капитале, когда речь идет о пакете акций или недвижимости, и миллионе живыми деньгами. Даже для тех, кто владеет собственностью на пару миллиардов долларов и считается крайне богатым человеком, это значимая сумма. А в случае с Хонг Групп речь шла о запредельно высоком уровне инвестиций, для чего они скорее всего использовали свои резервы. Именно поэтому девушке сейчас было глубоко наплевать на условности. Тем более мои слова заставили ее глаза загореться надеждой. Речь пойдет о стримерах. Подруга Чжи после моих слов помрачнела, а ее плечи опустились вниз. Уже пробовали. Отдача есть, но слабая. Ты же сам видел стоимость перехода по этому каналу рекламы.